Орфистка вздохнула, взяла кружку и подошла к плите. Билли и Поули присоединились к ней. Слоуфи только покачал головой и приложился к пиву. Она была металлокерамической. А кто во всей глуши умел создавать подобное? О, наверное, она еще начала Мэрана из первых кораблей, закончил вместо нее Донован. Той эпохи, как пить дать. Руины, в которых рыскают эти люди, могут быть останками старейшего поселения мира. Какая жалость! Не понимаю, почему, спросил Деспа. Нам нужно подпирать холм, иначе его смоет первый же паводок. Какой прок от этого материала, если его занесет грязью и песком? Поули из Ястребов согласился с ним. Билли пожал плечами. Каждая культура располагает той наукой, которую может себе позволить. Если бы они не разбирали эти плиты, их городок вскоре бы присоединился к ним под грязью. Ты действительно желаешь им подобной участи? Но Мэрона не ответила, поскольку успела заметить то, что хотел показать ей Донован. По краю плиты бежали те же волнистые буквы, что использовали луны на Арфалуне. «Полагаю, я знаю», — медленно произнесла она, — «что наш друг Софвари обнаружит в своих маленьких формах нитей». Донован кивнул. «То, что луны произошли отсюда». «Луны, верно?» — переспросил Деспа. «Так зовется одна мусорная свалка». «Маден из лунов, как его называет речной народ. Маден — значит город, а лун — серповидный клинок». «А еще», — вдруг задумавшись, произнес Донован, — «название спутника Терры — Луна». Деспа обернулся и в сердцах плюнул в ведро. «Тирания!» — воскликнул он. «Бездушные негодяи, которые обманом ведут людей к погибели». Компания отчалила спустя два дня на трех дурмах, массивных лодках с плоским днищем, построенных из дубовых досок толщиной с палец и законопаченных смолой из черных истоков. Каждый дурм имел 12 двойных шагов в длину, около трех рук в самом широком месте, и для управления нуждался в команде из пяти человек. Мэрана с Софвари плыли в ведущей лодке. Мадарена Роу вместе с Ямусом Тулом, их новым проводником, они расположились на поперечных скамьях, врезанных в борта лодки. Донован и Билли Чинс получили «Зеленый лебедь». Двое телохранителей сидели в гадлине со Слоуфи. Пространство между скамьями занимал их багаж, припасы и товары для торговли. Лодочники были крепко сбитыми людьми. Они поприветствовали пассажиров, дали им необходимые инструкции и больше в разговоры не вступали. «Мы везем вас до свечного города у ревущего водопада», — сказал главный загребающий. «По 12 Фредди за каждую лодку, 6 вперед и 6 после выгрузки». Он занял место на корме, а другие достали длинные весла и вставили их в уключины. «Отчаливаем!» — крикнул рулевой. «Толкай!» Кто-то из гребцов оттолкнулся от причала длинным веслом. «Носовая пара, удерживать лодку!» Двое передних гребцов боролись с течением, дожидаясь остальных дурмов. Уверившись, что все готовы к отплытию, рулевой воскликнул: «Вся четверка! Обычный темп! Полный вперед!» Он подождал, пока двое баковых гребцов завершили взмах, и крикнул: «Раз!» Двое кормовых гребцов погрузили весла синхронно с товарищами и навалились на них всем весом. «Экидумах!» — произнес загребающий. Он ритмично запел «Кай! Кай-кай! Кай!», на что остальные ответили «Экидумах!». На «Эки» все четверо гребцов навалились на весла. «Кай! Кай-кай! Кай! Экидумах!». В таком равномерном ритме лодка пошла против течения. Мэрана слышала, как с других лодок доносятся похожие выкрики. Спустя некоторое время она достала кларсах и стала подыгрывать. Один из баковых гребцов бросил на нее удивленный взгляд, и его весло завязло и столкнулось с веслом кормового гребца. Рулевой заорал на речном арго и быстро восстановил ритм, но зеленый лебедь успел обойти их под свист и крики «Лу-лу-лу!». Гребец лебедя показал им задницу. «Рулевой не очень рад», — заметил Софвари. «Он сердится. Возможно, твоя музыка сможет очаровать его так же, как меня». Он пересел на переднюю скамью лицом к орфистке. «Ты так красиво играешь. могу играть и плохо, если хочешь. Мой репертуар обширен, а музыка имеет много целей. Но не выше красоты. И ни одна цель не может быть лучше, чем просто игра, ради игры. Меорана тихо наигрывала голд-рей, чтобы не отвлекать лодочников. Думаю, ты перепутал искусство с развлечением. Софвари собрался что-то сказать, но передумал. Я поразмыслю над этим. Ведь я бывал лишь по одну сторону музыки. Арфистка плавно перешла на боевую песнь клана Томпсонов, мелодию, которая передавалась в ее семье с темной эры, наступившей после диаспоры. Неистовая, гневная, диссонирующая и исполненная необузданной мести, она заставила Софвари вздрогнуть. Меорана накрыла рукой струны. «Это было мило?» — язвительно спросила она. «Я не говорил мило. Я сказал красиво, а у красоты больше одного определения. Есть красота в золотой коже и огненных волосах девушки, но красота есть даже в трагедии и смерти. Ни там, ни там нет ничего утонченного или нежного». Арфистка какое-то время молча разглядывала его. «А теперь ты заставляешь меня задуматься». «Я почти рад, что твоя мать потерялась», — произнес он. «Иначе я бы не встретил тебя». Меорана улыбнулась. «То, что ты передумал, избавило тебя от наказания. Но не пытайся быть слишком умным. Меня не проведешь мудреными словами». Софвари склонил голову. «Я не стану говорить зауме, если ты будешь просто играть». Лодочники завтракали поочередно, но когда пришло время обеда, причалили к западному берегу. Плавный изгиб хорошо защищал его от паводков, поэтому ил здесь был не таким глубоким. Сойдя с лодки, правый баковый гребец вложил в руку Меорана медную монетку. «Ты чтила лодку», — с сильным акцентом произнес он на имперском языке. Речники принесли с собой флягу с дисом, маслом, с помощью которого они разожгли еще влажную древесину, собранную для костра. Масло перегоняли из гниющих останков дерева улмо с далекого юга. Грибок, что прорастал в дереве, поглощал волокнистую часть и превращал в масло. Донован задался вопросом, имел ли он естественное происхождение, или же был выведен мифическими инженерами в дни старого содружества. На второй день, ближе к вечеру, они достигли руин Мадеена из лунов. На место погребения города указывали обломки колонн, стены и торчавшие из воды статуи. Лодочники не обращали на них внимания, лишь вытащили из земли плиту, которую использовали в качестве стола, но галактики отправились изучать руины. Даже Теодорг был впечатлен. Он нашел статую, чье лицо открыл недавний паводок. «Какой упрямый парень!» — отметил дикарь. «Взгляни-ка на глаза и подбородок. Думаешь, те люди были черными? Или это просто такой камень?» Донован нашел нечто похожее на пьедестал статуи с надписью на старом тантамиже «Держитесь во веки веков», — медленно прочел он. Теодорг окинул взглядом развалины. Что с ними стало? «Во веки веков пришло и прошло». Софвари и Меорана направились к возвышенности, обозначавшей центр города. Оттуда ученый Валах оглядел бескрайнюю, лишенную растительности и покрытую слоем грязи равнину к востоку от реки и покачал головой. На берегу горели три костра, легкий южный ветерок доносил запахи дерева, огня и мяса. «Как будто человек и творение рук его были стерты с лица Эньруна», — сказал он арфистке. «Мы, словно последние выжившие в трех одиноких лодках после прокатившегося по миру цунами». Меорана будто не слышала его поэтичной речи. Она повернулась лицом к югу и увидела далекие горы Кобберджобл, вершины которых еще ловили солнечный свет. «Куда-то туда», — произнесла девушка, — «вот куда она отправилась». Софвари взял ее за руку. «Ты не найдешь ее там». Иначе ее корабль оставался бы на орбите. Меорана высвободила ладонь, но я могу узнать, почему она пошла туда и куда направилась дальше. Вначале я не поверил ей, когда мы разговаривали на чертополоховом пристанище. Я полагал, что история о флоте сокровищ — полнейшая выдумка, но она перепрыгнула с моих аномалий прямо на ту старую легенду. Прыжок, основанный на вере. ибо у нее не было данных, чтобы подтвердить свою теорию. Мать никогда не позволяла фактам встать на пути у хорошей теории. Вот почему мы, ученые Валахи, просто собираем факты. Мы описываем, что случилось и как это случилось. Но вот почему это случилось? Он пожал плечами. Является ли притяжение формой любви, как многие говорят? Нам известно только то, что естественное свойство вещества — притягивать другое вещество, как сказал Шри Эйнштейн. Ответ на вопрос «почему?» превышает границы дозволенного нам. Разве ты не чувствуешь себя стесненно? О, нет, Люси, я ведь могу играть со всей Вселенной. От маленьких форм нитей до целых галактик и всего, что лежит между ними. Да, мир намного больше этого, кто станет отрицать. Есть любовь, справедливость и красота, а еще ненависть, предрассудки и уродство. Нет, Дебли, последних трех понятий не существует. Есть только названия, которые мы используем. А противоположность справедливости не предрассудки, но судьба. Противоположность любви не ненависть, но безразличие. И нет ничего, что не было бы по-своему красиво. Ты сам мне так сказал. Да, верно, удивившись, произнес Суфвари. Ветер усилился, и он вздрогнул. Влажный воздух холоден на закате. Он приобнял орфистку за плечо. Вот, возьми мой плащ. Погоди, Дебли, погоди, смотри. На восточном горизонте там виден спиральный рукав. Как они его называют? Нукстру Ноурин, река света. Дангчао кажется таким далеким, словно в другой вселенной. Суфвари замялся. Ты знала, что Донован твой отец? Миарана удивленно обернулась к нему. Он тебе это сказал? Нет, он никогда не рассказывал о своем прошлом. Можно подумать, у него и не было прошлого. Я проверил его и твои маленькие формы нитей. Я думала, они передаются только от матери к дочери. Те, что из могучих кундрианда. Но есть иные формы нитей. Если ты думаешь, будто в небе таится великая вселенная, то она ничто по сравнению с великой вселенной внутри каждого из нас. Если вселенная бесконечна, думаю, естественно, что и люди в ней такие же. А почему ты думал, что я не знаю? Просто вы не ведете себя, как отец и дочь. Только иногда, когда смотрите друг на друга. Между нами история, или скорее ее отсутствие. О, а остального тебе знать не нужно. Они прошлись немного по грязи. Я смотрю на эти руины. Софвари пнул выступавший из тины обломок. Я собиратель костей. Мне не суждено открыть ничего нового, лишь находить забытое старое. Все, что я могу узнать, узнали до меня еще века назад. Возможно, было бы лучше, если бы мы забыли все полностью, — сказала Майорана. Все легенды, все чудеса, ибо мы обретаемся в их тени. Она прижалась к Валаху. Нет, как бы это ни было больно, неведение — не лучший вариант. Там хватало и другого, помимо чудес. Упадок, войны и разруха. Мы можем только лишь повторить славу минувших дней. Но зато можем не повторять тех же ошибок. Они услышали ревущее ущелье задолго до того, как увидели его. То была узкая расселина у отрогов Кобберджобла, из которой доносились вой и стенания, словно внутри затаился исполинский зверь. Слоуфи затрясся от страха, и даже Софвари встревожился. Но потом он рассмеялся и сказал: «Ущелье, будто мегафон, усиливает шум водопада». Рулевой услышал его и сказал: «Все так, но рев водопада может скрывать рев настоящего дракона». Он засмеялся, даже не позаботившись взглянуть, напугал ли кого-то. Остальные лодочники тоже расхохотались. Но от Миораны не укрылось, что они косились на пассажиров, облизывая губы и жадно потирая руки. Предвкушение, но без примеси страха. Они не впервые проходили ущелье и знали, что никаких драконов там не водится. Река заметно сузилась, течение ускорилось. Гребцы проложили вдоль бортов доски для ходьбы. Затем подвое за раз они отложили весла и взяли шесты, хранившиеся на внутренней стороне бортов. Шесты длиной не уступали лодке. Двое кормовых гребцов встали на доски и погрузили шесты в воду. «Дно!» — крикнул один, и загребающий подтвердил. Они уперлись плечами в обтянутые кожей толстые концы шестов и пошли, толкая лодку вперед. Следом за ними двое баковых гребцов подняли свои весла и взялись за шесты. Теперь уже четыре человека шли от носа к корме, борясь с течением. Один из баковых гребцов низким, злым голосом сказал что-то рулевому, и тот яростно замахал руками, указывая на берег. Мэрана посмотрела туда, но не заметила ничего необычного. Она взяла арфу и стала наигрывать первые пришедшие на ум мелодии джигу, таара, пхалай. Девушка подобрала ритм для ходивших с шестами мужчин. Рулевой ухмыльнулся и стал отбивать ладонью по ручке рулевого весла в такт музыки. Правый баковый гребец, достигнув края доски, оглянулся на гребца напротив и едва заметно покачал головой. Товарищ ответил ему тем же, и они снова уперлись плечами и толкнули. Они разбили лагерь на песчаной отмеле восточного берега, где от склона холма осталась лишь груда камней. Река исчезала в дымке брызг от водопада. Как ни удивительно, в каньоне рев оказался тише, чем у отрогов, но им все равно приходилось чуть ли не кричать, чтобы быть услышанными. Донован последним сошел с лодки. «Это песчаная змея?» — спросил он. «А, нет, просто ветка, застрявшая в грязи». Разыгранный спектакль показался Мэроне забавным. Она ни на миг не сомневалась, что это был именно спектакль, ведь Донован ничего не делал без веской причины. Она развернула палатку. Лодочники успели привыкнуть к палатке, которая сама себя поднимает, и больше не толпились вокруг нее с открытыми ртами, когда Мэорана включала снаряжение. К ней подошли Билли Чинс и Донован, болтая на конфедеративном маньярине. Донован присел и заглянул в палатку. «Где Тедди и Поули?» — спросил он. «Вернулись к лодкам за провиантом». «Софвари», — сказал Билли, — «сходи за ними». Ученый Валах посмотрел на Донована, и тот кивнул ему. «Что происходит?» — спросила Мэрана, когда Софвари ушел. «Проблемы», — ответил Билли. «Мы надеемся, ничего серьезного», — произнес Донован. «Спасибо за предупреждение, чтобы оно не означало». Мэрана достала арфу. Она все еще настраивала ее, когда вернулись остальные. Все собрались, и Донован сказал, что Билли считает, будто лодочники что-то замышляют. «Я подозревал это еще до того, как мы отчалили», — сообщил конфедерат. «Старый хозяин таверны слишком сильно хотел доказать, что в ревущем ущелье нам ничего не грозит, и слишком сильно пытался показать, что его не интересует наше золото и серебро». «Я ему верю», — сказал Донован. «О песчаной змее я сказал на галактическом, но кое-кто из наших друзей встревоженно оглянулся. Я притворился, будто не заметил, и не думаю, что они обратили на это внимание». «У них есть уховертки», — сказала Мэорана. «Или сами выучились. В любом случае, зачем им скрывать это? Они хотят знать, о чем мы говорим, но не давая нам понять, что они знают». «Я видел, как ты проверял их», — сказал Билли. «Отреагировали только четверо». Донован кивнул. «Уховерток здесь вряд ли много, но у каждого загребающего есть». Он взглянул на Теодорка. «Приведи сюда Слоуфи». Дикарь поднялся и ушел. «Не хочу проявить неуважение к Билли», — продолжил Донован. «Но я сомневаюсь, что хозяин таверны в Раджелуре смог бы нанять 15 человек. Мы миновали пограничный холм на речном берегу, так что мы перешли из Раджелура в Джебель-Сан-Мейш». В палатку вошел Слоуфи, следом за ним Теодорк. Дикарь ослабил ремешок на ножнах. Переводчик улыбнулся. «Чего хозяева хотят от Слоуфи?» Его улыбка медленно погасла. Стоило ему увидеть их лица. «Я чем-то прогневил вас?» Донован заговорил с ним на чистом галактическом. «Когда они планируют напасть?» Переводчик побледнел. Он попытался притвориться, будто ничего не понимает, но Билли покачал головой. «Ну, так не пойдет. Мы все знаем. Тебе нужно просто сказать остальное». Подобное обращение неизменно вселяло ужас в сердца, но со Слоуфи оказалось бесполезным. «Мой товарищ, — сказал Донован, разъясняя положение вещей, — практикует искусство, которое заставляет других отвечать на вопросы. Теперь Слоуфи задрожал. «Нет, ай-яйх, я просто фигура на доске для Шандранеха в игре сильных мира сего». «Ну, раз ты такой бесполезный, — заметил Билли, — по тебе скучать не станут». «Думаю, — ласково сказала Мэрана, — тебе лучше все нам рассказать». Слоуфи обернулся к ней, словно к избавительнице. «Да, Усади, я ничего не утаю». «Тебя нанял Райс Джебельсонмейша?» — задал вопрос Донован. «Моему хозяину ведомо все. Его люди передали мне монеты, чтобы нанять лодочников, и пообещали мне больше, когда все будет сделано». Мэрона повернулась к отцу. Алафеев казался вполне дружелюбным. «Ну, Райс Джебельсонмейша, — сказал Донован, — заведует торговлей драгоценностями. А мы ищем источник лучших его товаров». «Но нас не интересуют драгоценности, — сказала Мэрона. — Мы ведь ищем мою мать». Лафеев представить не мог, что кто-то отправится на столь безумные поиски. Он решил, что это прикрытие для настоящей цели — вытеснить его с рынка торговли драгоценностями. «Настороженный разум на всех взирает с подозрением, — сказал Билли. — Когда они планируют напасть? — снова спросил у переводчика Донован. Слоуфи, запинаясь, заговорил. — Они убьют меня, если я скажу. — А если не скажешь, убьем мы, — произнес Билли и беспомощно развел руками. — Ну и дилемма, — отметил Теодорк. —